Беспокоило меня отношение к этому Рей, да и хомяка. Ну да, столько потенциально полезного просто выбросить на свалку, святотатство. Так что для начала было выловлено из аквариума 24 копии, которым поставили надстройки, а то у них в пустых башках инстинкт самосохранения активировался, и они как бы не горели желанием становиться Рей на инстинктивном уровне, наверное, потому в каноне нулевая под управлением Синдзи попыталась пристукнуть оригинал. После установки надстроек из духов симбиантов и закачки минимальной базы знаний они начали напоминать Мисаку, ну хотя бы не говорили так, и то хлеб. Конечно же, я внес в их внешность коррективы, чтобы с оригиналом не путали. И да, знаю, что метод был не очень-то правильным и Рей может не понравиться, но просто покрасить всем волосы в белый было маловато, так что я еще и грудь им всем подогнал под стандарт, что взял с копии Рей, которую оставил для Синдзи. Дальше надо было их чем-то занять, и вот тут идеи у меня были. Пусть вероятность нападения из-за ныне почившихся или порядком уменьшилась, но вот полностью не исчезла. Нет, я, конечно, могу сам выйти и поиграть мышцей, всех уделывая одним движением брови, телекинез мне в помощь, но мне реально влом, да и не спортивно это. Можно еще использовать нежить или других обитателей моего богатого внутреннего мира, но за бесплатно защищать как-то противоречит моей демонической и злобной природе, я еще не настолько ангелов переел, чтобы за просто так решать проблемы левых людей. Да и вдруг хуйня все же нагрянет, себя и Рей я утащить смогу в домен легко, а вот если тут будут лазить мои Хьюга или еще кто, могу ведь и не успеть всех выцепить. Так что совмещу испытание недоделок прототипов симбиотической биоброни типа Гайвера с охраной нерв, на которую подрежу запас Кирей. Пока занимался своими делами, Аска начала скатываться в депрессию окончательно. Хаэма почему бы и нет, Аске было плохо, не физически, морально. Все шло не так, и сколько бы она ни обвиняла во всем случившемся Икари, чья бесстрастная физиономия, казалось, торчала из всех ее проблем, внутренний голос шептал, что это она бесполезная, ни на что не годная, никому не нужная девочка. И от этого ее бросало в холодный пот. Первое время она старалась доказать всем, что она лучший пилот, а остальные так, просто недоразумение. Но этот Икари непринужденно и просто походя делал то, о чем она даже не могла мечтать, использовать от поля для передвижения по воде, для него это было так же естественно, как передвижение по земле, а вот все ее попытки повторить подобное заканчивались огромным провалом. Нет, будь у нее время на тренировки, она бы с легкостью повторила и даже сделала бы намного лучше. Вот только этого самого времени, да и самой возможности тренироваться попросту не было, и все из-за этого Икари. Попытка получить возможность попрактиковаться через Мисато наткнулась на железобетонную стену непонимания. Мисато просто-напросто спросила, а зачем, ты ведь подготовленный пилот? Да, по ее мнению, раз Икари, только сев пилотировать, смог это сделать, то она, будучи подготовленным пилотом, может повторить все это просто и без проблем. В тот момент Аска просто не могла признаться, что ей, для того чтобы нагнать этого, надо потратить кучу времени, а соответственно и ресурсов для того, что этот делает без всякой подготовки. И чем дальше, тем хуже все становилось. Судьба просто смеялась над ней, организовав перевод сотни девочек в школу, куда определили и ее. Но в тот момент Аска даже радовалась этому, ведь так она может показать, как она выделяется на фоне этих коров. Но что-то пошло не так, точнее эти японцы со своими странными порядками и обычаями не могли понять, насколько она лучше всех этих. Даже то, что она пилот и спаситель человечества, этим самым неблагодарным человечеством было просто проигнорировано. Но Аска не теряла надежду, ведь стоит появиться ангелу и она всем покажет, кто тут профессиональный пилот, а кто просто удачливый выскочка. Стоило ангелу появиться, Аска тут же показала, как надо побеждать. Но момент триумфа длился какие-то жалкие несколько минут, по истечении которых этот ангел разделился на двух и отправил ее в полет. Это, конечно, было жутко обидно, но не настолько, как то, что этот сотворил вообще невообразимое, а после уделал ангела. В тот день Аска еле дотерпела до момента, как попала в свою комнату, где ревела от обиды. Ведь если изменить конфигурацию от поля для того, чтобы перемещаться по воде, она еще представляла, как осуществить, то вот это было за гранью добра и зла. Создание автономной копии. Доктор Акаги тогда носилась по своей лаборатории, как сумасшедшая, хотя она вообще с головой не дружит. Аска была в этом свято уверена, как и в том, что Земля круглая, а не плоская и стоит на четырех слонах, и пыталась объяснить с научной точки зрения то, что сделал Икари. И чем больше Эска тогда слушала, тем больше осознавала ту пропасть, которая разделяет ее и этого. Просто после слов создания динамичной конфигурации от поля с одновременным изменением формы, а также оптических свойств она уже не слушала, старалась только не разреветься прям там. Даже победа над непонятно откуда, хотя тут слишком много чего берется непонятно откуда и вообще у Аски просто не было слов, чтобы выразить все свои мысли по этому поводу, даже матерных, мамонтам не принесла ожидаемого облегчения. Ведь опять влез этот и можно было сказать, что победа была его заслугой, а она просто придаток, который пусть и криво, но выполнил его указания, которые и привели к победе. Вот победа над следующим ангелом была просто великолепной и безоговорочной, именно такой, как ей и полагалось быть. Вот только всем на это было, мягко говоря, наплевать. Даже Рёдзи, которого она еле выловила, просто отмахнулся от нее парой фраз, даже толком не слушая о ее грандиозной победе. В своем же отношении к самому Икари она не могла определиться однозначно. С одной стороны он ее бесил, хотя нет, не с одной, со многих сторон и во многих сферах жизни. Но больше всего ее в нем бесило даже не его каменное лицо, а отношение. Он был лучшим, скрипя зубами Аска все же это признавала, но ему на это было совершенно плевать. Казалось, что его больше волнует, что приготовить на ужин, а не стоящий напротив ангел, который, между прочим, может уничтожить все человечество. Ну и, конечно же, отношение к ней самой. Он обращался с ней как с глупым ребенком. Хотя он также вел себя и с Мисато, хотя опять же она сейчас не только ведет себя как маленькая, но и внешне теперь ребенок. А ведь когда он вытащил ее со дна морского, она подумала, что третий не так и плох. Но это была ошибка, этот оказался еще хуже, чем она подумала о нем при первой встрече. И мало ему было быть лучшим пилотом, он еще и в школе был намного популярнее ее. То, что он, в отличие от остальных идиотов, не обращал внимания на этих коров и на главную дойную корову школы, от вида которой у всех парней в классе начиналось обильное слюноотделение, было ему в плюс. Но вот то, что он предпочитал общаться только с первой и еще одной девчонкой из их класса вместо того, чтобы общаться с ней, было минусом, перекрывающим абсолютно все плюсы. И, несмотря на старания обставить этого хотя бы в учебе, у нее ничего не вышло, он как назло делал все идеально, про успехи в спорте вообще даже думать не стоило. А ее попытка оправдать свои не слишком хорошие оценки незнанием японского письменного выставила ее только большей дурой. Этот, как оказалось, спокойно говорит, читает и пишет еще на 5 языках. Последней надеждой было то, что она все же сможет показать себя и со следующим ангелом, на уничтожение которого обязательно отправится сама, и чтобы этого даже близко не было. Вот только ангелы как назло не появлялись, а ведь до этого появлялись очень часто. И с каждым прошедшим днем в ней зрел страх того, что они могут больше и не появиться или появиться через 10 или даже 20 лет, ведь тогда надобность в евангелионах отпадет, а значит и в ней. Нехорошие мысли и апатию, ими вызываемую, прервал пришедший на телефон вызов, в котором говорилось, что ей нужно срочно явиться в штаб-квартиру к главнокомандующему Икари. От одной мысли об еще одном Икари, у Аски за последнее время на эту фамилию выработалась сильная аллергия, ее передернуло. И вот сейчас ей надо идти к нему и остаться с этим в одном помещении наедине. Вот только все негодование по этому поводу было забыто, от одной мысли, а зачем ее, собственно, вызывают, да еще одну. Внутренний голос тут же начал нашептывать, что она бесполезна и не нужна, а значит, ее просто выбросит, как ненужную вещь. Возможно, они нашли ей замену и сейчас просто поставят перед фактом, что она больше не пилот, и больше никогда не будет пилотировать свою Еву. Обуреваемая не самыми радостными мыслями, Аска как-то слишком быстро добралась до кабинета. Она была готова поклясться, что вот только прошла проходную и свернула за угол, как вдруг оказалась перед кабинетом главнокомандующего. А ведь она хотела собраться с духом по дороге, а может и свернуть не туда и найти Рёдзи, у которого можно было узнать, зачем ее вызвали, да и просто увидеть хотелось, а то в последнее время его не видно и не слышно. На худой конец подошла бы и Мисато, хотя вряд ли она что-то знает. Но в данный момент это не имело смысла, тянуть тоже было нельзя, а потому Аска решительно открыла дверь и вошла, запоздала вспомнив, о том, что не мешало бы сначала постучать. «Sorry», — сказал Энгли. Не то спросил, не то констатировал факт Гинда, который, к удивлению Аски, был в форме, а не с фиговым листом на причинном месте. «Да-да», собрав всю волю в кулак и стараясь выглядеть как обычно, уверенной в себе, Аска подошла к столу. «Для начала подпиши это». Главнокомандующий подвинул к Лэнгли стопку листов, которые та трясущимися руками взяла, боясь увидеть там приказ на отстранение. Но кипа оказалась подписками о неразглашении, которые она с облегчением и надеждой подписала. «Хорошо, теперь ознакомься вот с этим». К краю стола была пододвинута папка, на которой живого места не было от штампов совершенно секретно. Пока Аска вчитывалась в очень сухой текст, изобилующий непонятными терминами и формулами, Гинда решил кратко ввести ее в курс дела. После изучения останков ангелов нашим ученым удалось создать нечто на стыке Евангелиона и ангелов. Как ты уже могла наблюдать, человечеству угрожают не только ангелы, но и более мелкие, но не менее опасные существа, имеющие с ними общую природу. Их опасность заключается в численности. Только в Геофронте было обнаружено две популяции в несколько десятков особей. Наши специалисты пришли к мнению, что такие будут появляться не только здесь, но и в других местах. Гонять же для их уничтожения Евангелиона нецелесообразно. Это все равно, что из базуки по воробьям стрелять. Именно по этой причине были разработаны симбиотические доспехи. Так как это только тестовый прототип, официального названия они не имеют. И что требуется от меня? Аска сильно напряглась, ведь разговор шел к тому, чего она боялась: ее отстранят от пилотирования Евангелиона и запихают тестировать эту непонятную фиговину. Для начала протестировать и набраться опыта пилотирования. Нет, я не хочу. Хорошо. Как-то подозрительно быстро и легко согласился главнокомандующий и, кажется, потерял к ней всякий интерес. И тут же поднял трубку телефона. «Вызовите ко мне Икари Синдзи. Его отстранят от пилотирования Евангелиона?» С затаенной надеждой спросила Аска. «Нет, с чего бы?» Гинда посмотрел на нее с недоумением. «Но, он будет совмещать. Пусть по всем параметрам ты лучше, но думаю, он справится. Тем более атак ангела в ближайшее время не ожидается». Гинда опять потерял всякий интерес к посетительнице, углубившись в изучение документов, тем самым давая понять, что разговор окончен. В голове же Аски в этот момент метались мысли. Ее не отстраняли, и она была лучше Икари и сама отказалась от возможности его обойти. Внутренний голос тут же начал шептать, что этот опять выдаст что-то такое, что все придут к мнению, что первые расчеты были ошибочны и лучшим кандидатом он и должен быть. «Я согласна». Резко ударив ладонями по столу, Аска привлекла к себе внимание. Гинда поднял на нее взгляд, который не предвещал ей ничего хорошего за такие выходки. «Сорью, Аска Лэнгли, вы в курсе, что у нас тут не школьный кружок?» «Да-да, не похоже. Наш институт занят неимоверно важным делом, спасением человечества. У нас нет времени и возможности терпеть детские капризы». С каждым словом главнокомандующего на Аску накатывала волна страха и осознания, что это конец, сейчас ее точно отстранят от пилотирования. А потому вы либо начинаете вести себя как подобает сотруднику нерв и пилоту Евангелиона, либо нам стоит с вами попрощаться. Тем более было найдено четвертое и пятое дитя. От последних слов у Аски чуть сердце не остановилось. Ей уже нашли замену. Главнокомандующий Икари. На столе ожил динамик. Слушаю. Икари Синдзи прибыл в Геофронт. Гинда на это довольно кивнул, а у Аски выступил холодный пот. Я буду тестировать. Я ведь лучше подхожу. Гинда посмотрел на нее с сомнением и о чем-то задумался. У Аски же в голове прямо звучали шаги этого, и с каждым шагом он приближал ее отстранение. После тестирования будет необходимо обучить первую группу пилотов. Гинда опять задумался. «Позвольте мне, я справлюсь лучше всех». Перспектива покомандовать была очень даже приятной. «Хорошо, но, если вы, Сорью Аска Лэнгли, не справитесь, или опять начнутся детские капризы, то мы с вами попрощаемся». Тут в дверь постучали. «Если совсем согласны, подпишите». Еще никогда в жизни Аска так быстро не подписывала документы. Но теперь, проходя мимо стоящего в дверях Синдзи, она впервые за все время могла обоснованно посмотреть на него свысока, ведь она все же обошла его, ее признали лучше него. Теперь осталась сущая малость, выполнить все то, на что она подписалась. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, https://edskaigaku08hnva2ikpq, сестренка Мисата, https://edskaitukrpsvskmksik, староста, https://edsky.gua/5sqy0/geo/rei/на-рыбалке. https://money.yandex.ru/4/1001560306180. Глава 9. Перспективы быть отстраненной от пилотирования очень сильно пробрали Аску, да так, что она практически не возмущалась, когда узнала, что в доспех надо лезть голышом. Стоило ей возмутиться, как ей сразу сказали: «Не капризничай». Аска тут же замолкла и, раздевшись, полезла в доспех. И тут никакого прикола, просто так реально лучше устанавливать синхронизацию и подключение доспеха к носителю. Насчет же пилотирования, она реально показывала очень даже неплохие результаты. Даже сейчас, на показателях синхронизации ниже среднего, скорость и сила была как у зеленого бескланового генина. Конечно, если поставить сейчас Аску против того же Саски на момент выпуска из Академии, то у последнего не будет и шанса на победу. Пусть в мастерстве и разнообразии приемов борьбы он будет намного порядков выше, но толку со всех его приемов, если они совершенно не будут пробивать защиту, ведь просто пассивная защита у доспеха очень серьезная, такую даже знаменитая Чидори не возьмет, если только не бить несколько раз подряд в одно и то же место. Хотя Яска вряд ли сможет достать его, но это были только начальные стадии. Вот когда она освоится с применением способностей самого доспеха и увеличит синхронизацию с ним, вот тогда сможет и Джоунинам пендели отвешивать. Сама же Эска ходила и светилась от гордости. Ну да, я к ней специально приставил персонал в сверхсекретной лаборатории, куда вход строго по спецпропускам, а также сканеру отпечатков пальцев, сетчатки глаз и пятой точки. На логичный вопрос Эски, нахрена, она получила не менее логичный ответ, чтоб никто не догадался. Ведь кому придет в голову, что на еще одну сканирующую панель надо садиться голой жопой, а не руку прикладывать? Сильно, конечно, смущать Аску не стал, персонал был чисто женский, так что сильно она не напрягалась от того, что надо было голышом в доспехе лезть. Ну а вообще мы работаем над контактным комбинезоном, правда, пока получается нечто напоминающее бикини. Тем временем на орбиту прилетел Глазик, а после начал пристреливаться или отрабатывать технику своей атаки. После этого скрылся с радаров. Вот только эпичного забега по городу на Евах не получилось. Хомяк посмотрел, счетами погремел и пенделем отправил меня вместе с 01 на орбиту. Типа там разводите бардак, а у меня тут бизнес. Ага, эта жлобная зверюга открыла страховую компанию. Взносы у нее большие, но и в случае страхового случая выплаты просто огромные. Так что теперь хрена с два нехи тут чего поломают. Хомяк же их живьем загрызет. Опыт перемещения в космосе у меня уже имелся и вызывал не очень приятные воспоминания и ассоциации. Так что этот грибанный Глазик, который вблизи оказался вообще не боец, подыхал долго и мучительно. После Гинда объявил, что, дескать, ангела уничтожили новым экспериментальным орбитальным оружием, которое, правда, приказало долго жить вместе с ангелом. Народ новость воспринял нормально и отправился отмечать это дело. Благо теперь есть где. Больше всех недовольна была Аска, но ее недовольство было не слишком большим, ведь все пилоты остались не у дел. Вот если бы опять я прикончил Нех, тогда да, трагедия, а так жить можно, тем более на новом проекте ее нахваливают. Конечно, не без перегибов и за косяки отчитывают, а главное вбивают в голову субординацию. Ну и, конечно, гоняют в физической подготовке, боевых искусствах, фехтовании и прочих полезных вещах. Ведь, как выяснилось, всем этим Маска владеет крайне посредственно. Кадзи своим отношением и потаканием загубил работу наставников по этим дисциплинам, которые у нее были в германском филиале НЕРВ. Те с горем пополам смогли поставить ей несколько стоек и ударов, и на этом все заглохло, так как Аска великолепная изволила ныть и жаловаться Кадзи, ну а тот в своей манере капал на мозг инструкторам, и те тупо забивали, ведь рукоприкладство применять нельзя, а обращаться к ее куратору дело бесполезное. Вот только тут Кадзи не было, а все начинающиеся попытки ныть по поводу того, что тяжело, давились простым: не хочешь, не надо, на твое место есть другие кандидаты. Так что Аска старательно рвала жилы, да настолько старательно, что у нее сил задирать нос после тренировок не было. Вторжение Неха-вируса прошло как-то незаметно. Просто мы опять же были готовы, и стоило ему появиться, как его без лишней суеты и внимания персонала пристукнули по-тихому. Но все же гладко дела идти не хотели. Из-за заявления об уничтожении Глазика правительства Японии, да и остальные, малость охренели и начали задавать вопросы: а откуда у вас, Собственно, экспериментальное орбитальное оружие взялось, да еще и могущее уничтожить ангела, хотя наши самые крутые ракеты его даже не поцарапали. Куклегинда пока удавалось отбрехаться, а Квай послать куда подальше, на Квай компромат находился, так что пока сильно нам не мешали жить. Вот только начался сильный наплыв населения в Токио-3, приличная часть которого состояла из различного рода шпионов и диверсантов от всех стран и организаций. А уж как захотели обменяться знаниями коллеги из других филиалов НЕРВ, просто не передать словами. Я же, пока шла вся эта свистопляска, занимался доработкой биодоспеха симбионта и ломал голову над самой сложной его частью, названием. Сделать аббревиатуру, так, посмотрим биодоспех симбионт, модель 00, кратко получается BDSM 00. Да, надо еще над названием подумать, и крепко. Пока оставим это как временный вариант. Тем временем к нам прилетел шарик, точнее просто появился посреди города и даже на всех приборах не отображался как ангел. Куклегинда по заветам, оставленным оригиналом, смылась в неизвестном направлении, оставив Мисато крайней. Вот только у нас вышло серьезное отличие от канона. Во-первых, всякие там тесты на синхронизации у нас не проводятся, тупо потому, что у двух пилотов эта самая синхронизация уперлась в 100% и изменяться не собирается, да и прочих данных у Акаги столько, что она, даже если будет жить в своей лаборатории и работать 24/7/365, разгребет все это лет через 50. Во-вторых, Аска у нас звезда нового сверхсекретного проекта, а потому, в отличие от канона, она на этот момент оправилась от депрессии и даже успела вновь задрать нос. В принципе, даже заслуженно. Она на 14% опережает расчетные сроки освоения BDSM 00. Как результат, когда мы, перемещаясь по городу, изображали из себя хрен пойми что, ну не заметить крадущийся Евангелион и тянущийся за ним кабель, а также выставленные ограждения, я даже не знаю кем надо быть, Аска, стоило шарику проплыть рядом, выскочила и попыталась приголубить того топором. Ну хоть относительно грамотно выбрала момент и метод нанесения удара, тренировки не прошли даром. И если бы там был обычный нех или просто физический объект, то все было бы нормально, но это был не тот случай. В результате нех проявил себя и начал засасывать в себя 0-2 вместе с дико паникующей и верещащей Аской. Ну вот точно традиция, что не операция против нех, так мне приходится вытаскивать ее из чего-то. Подоспел я, как и полагается, в самый последний момент и героически выдернул 0-2 из тени и одним движением закинул на здание. Сам же под музон из Терминатора, медленно и став в пафосную позу, погрузился в тень. Сколько матов и угроз всыпать мне по первое число, когда вернусь, от Мисато и, как ни странно, от Аски я успел выслушать, пока связь не пропала, не счесть. А вот с самим Нех, который оказался намного разумнее своих собратьев, что припирались раньше, удалось быстро решить вопрос. Стоило приоткрыть энергетику, точнее показать ту часть, что мне досталось от Адама, как тот с радостью залез в мой малый демонический домен душ. Правда? После этого такого же эпичного появления, как в каноне, не вышло. Тень просто задрожала, пошла волнами, шарик отображения исчез, а сама тень приняла форму 01 и как бы в ту впиталась, оставив стоять посреди города. Стоило вылезти из 01, как примчалась Аска и начала высказывать все, что она думает о моих действиях, моем интеллекте и попытках суицида. И если все это меня совершенно не удивило, то вот тихая, относительно прошлой отповеди, спасибо и поцелуй в щеку, после которого она реально освоила телепортацию, малость выбили из колеи. Обдумывать случившееся долго не вышло, тут как черт, а точнее Лоли, а не из табакерки выскочила Мисато. У нее на лице крупными буквами было написано все, что она обо мне думает, а также желание мне это все высказать, желательно азбукой Морзе, выстукивая нужную последовательность дубиной по моей голове. Нет-нет, Мисато-чан, целовать будешь лет через 5. Что? С какого это я должна тебя целовать? Как это? Вот смотри, я умный, красивый, еще полчаса самовосхваления, а главное скромный. Вот как такого не поцеловать, да тебя убить мало за все, что ты вытворяешь. Мисато-чан, ты опять хочешь устроить апокалипсис? ГРРР. Получив последний компонент для завершения своего нового проекта, приступил ко второй фазе. Эта фаза включала в себя создание образцов биодоспехов симбионтов с полным функционалом, а также в большом количестве. Ну и, конечно же, пилотов для них. Для эксперимента решил сделать две контрольные группы пилотов-испытателей. Первая будет из обработанных запаса Крей, а вот вторая из клона Фаски. Ну да, она на это свое разрешение дала, когда бумаги подписывала. Пусть там и не магические контракты, но документы, имеющие юридическую силу. Так вот, в одном из них было черным по белому написано, что, подписав это, она дает разрешение на использование своей ДНК и ментальных слепков в проекте формирования подразделения пилотов БДСМ-01. Вот я и создал 24 клона Аски, души в них запихал чистые и внедрил им отредактированный ментальный слепок Аски. По факту получились 24 Аски, у которых нет личных воспоминаний, а вот повадки, вкусы, а главное характер остались оригинала. И, видимо, ее психологическая травма тоже скопировалась, или просто какой-то дефект вылез, но своеобразный бзик на то, чтобы быть особенной, лучше и чтобы хвалили, был у всех поголовно. Плюс этот бзик дополнился одной весьма своеобразной чертой для клонов. Они точно знали цель своего существования. Люди, да и многие другие существа очень много думают над смыслом своей жизни и задаются вопросом, для чего мы появились на свет, и другими ему подобными. Клоны же этим не заморачиваются, так как их создатели им прямым текстом сказали, для чего они были созданы и какая у них основная цель в жизни. Понятное дело, сразу же пихать только созданных клонов в доспехи было негуманно, да и проку не было. У меня, к сожалению, был не оригинальный Гайвер, который только прицепился к носителю, и тот сразу же стал имбой. Хотя пацан тоже не сразу научился всеми фишками пользоваться, да и опыт нарабатывал постепенно. У моих же, если судить по Аске, после первой синхронизации будут возникать проблемы с простым перемещением. Аска поначалу полдня убила только на то, чтобы научиться нормально ходить. Все же низкая синхронизация поначалу – это проблема. Мозг подает сигнал, правая нога вперед, а после второй, левая нога вперед, а вот из-за низкой синхронизации доспех еще не успел выполнить первую команду, как приходит вторая, что вызывает путаницу и, как результат, встречу лица с полом, ведь команда на выставление рук сильно запаздывает. Так что они сначала отправятся на обучение, ну а в качестве инструктора будет Аска, ей даже бонус будет. Нет, не две группы, а возможность выбрать, какую группу будет вести. Для Аски сегодня был особенный день, сегодня закончились все предварительные тесты и настройки, и группа ученых, занимающихся прототипом, наконец устранила все недостатки и довела его до ума. Прочитав отчеты о конечном результате, Аска даже восхитилась. Конечный результат, который какой-то больной на всю голову обозвал БДСМ-01, был выше всяких похвал по своим возможностям, но особенно радовало то, что после инициации доспех становился личным, и по расчетам должен будет продолжать развиваться и усиливаться со временем. К тому же, конечная сила очень сильно зависела от индивидуальных качеств носителя. Да-да, если доспех будет носить такая выдающаяся личность, как она, то тот точно будет самым мощным. Ее тестовый доспех, к которому она даже успела привязаться, тоже был доведен до всех норм. Все же с него и были созданы все остальные образцы. Сегодня ее ждала инициация с доспехом, при которой она сможет раскрыть абсолютно все его возможности, а после превзойти их предел, выйдя на совершенно новый уровень. А еще сегодня ей должны представить группу будущих пилотов, которых она будет обучать. Минусом было то, что опять придется общаться с этой змеюкой. Главу проекта Аска очень сильно недолюбливала, все в ней вызывало опаску и желание куда-нибудь свалить подальше от этой ненормальной. Ку-ку-ку. Доброе утро, Аска-чан. Отрезка, появившаяся за спиной главы группы Аска, чуть не заработала сердечный приступ. Да доброе, Арачи-сан. Натягивая на лицо кривую улыбку, выдал Аска. Спорить с этой змеей было делом абсолютно бесполезным, ведь чуть что, она сразу же ставила ее перед выбором. Или делаешь, как говорят, или проваливай. Иногда у Аски возникало чувство, что это ее реально хочет спровадить, чтобы заполучить для своего проекта третьего. А недавно, когда она случайно подслушала разговор, это чувство превратилось в уверенность. Ведь выяснилось, что эта змея была единственной, кто настаивал на том, чтобы в проект пригласили третьего, а не ее. «Пойдем, выберешь себе подопытных кроликов. Ку-ку-ку». От смеха главы группы Аску в который раз передернула, но она собрала волю в кулак и, поддерживая наклеенную улыбку, пошла следом за этой вивисекторшей. Последовав за ученой, Аска попала в совершенно пустое помещение, в противоположной от входа стене которого было затемненное стекло, разделенное пополам перегородкой с двумя небольшими тумблерами, к которым и подошла Арачи. Вот тут, она указала на правую половину и щелкнула правым тумблером, что сделало стекло прозрачным. Находится первая тестовая группа. Аскажи перестала слушать, что там ей говорили, а уставилась на 24 рей. Хотя нет, эти девочки хоть и были похожи на первую дитя, но и местами сильно отличались от нее, ну еще и цвет волос был другим. Но все равно их было слишком много. А вот здесь находится вторая тестовая группа. Теперь щелкнул второй тумблер, и вторая половина стекла стала прозрачной, открывая вид на 24 копии самой Аски. В отличие от копий, а теперь она уже была уверена, что это копии Рей, эти не имели никаких отличий от оригинала. Все 24 девочки были одеты в больничные робы, на которых были номера, начиная от 001 и заканчивая 024. А вот их поведение отличалось, некоторые просто сидели на полу, оперевшись на стены, так как ни стульев, ни какой-то другой мебели в комнате не было, и смотрели в никуда, другие расхаживали по комнате, меряя ее шагами, другие просто стояли, разглядывая потолок, несколько, свернувшись калачиком в углу, спали. Вид 24 своих копий поверка с кувшок, из которого самостоятельно она выходила бы довольно долго, но ее из него вырвал спокойный голос Рачи. «Итак, какую группу возьмешь на попечение? Че-че-те? Что это такое? Это что, я?» Развернувшись лицом к Рачи, но продолжая указывать рукой на вторую группу, запинаясь и кипя гневом, заорал Аска. «Не совсем, эти девочки!» От слов Рачи, чей голос сейчас показался Аске точной копией голоса ее матери, она отшатнулась и побледнела. «Созданы из твоей ДНК и снабжены твоим очищенным ментальным слепком, но тобой они не являются на 100%. Но как вы?» Закончить мысль Аске не дали. Арачи просто сунула той под нос документ, который та рефлекторно взяла, а после того, как посверлила взглядом эту вечно улыбающуюся бледную морду, приступила к изучению. Чем больше Аска читала, тем больше понимала, какую глупость совершила в кабинете главнокомандующего. Не надо было тогда спешить, пока этого вводили в курс дела, она наверняка бы успела хотя бы бегло ознакомиться с тем, что подписала не глядя, и могла отказаться и, возможно, потерять свои перспективы. Но, все равно это было неправильно, и Аска с этим не собиралась мириться. Это незаконно, аморально и бесполезно, выдала с еще более довольной улыбкой Рачи. Аска от такого опешила. «Я рада, что даже ты признала бесполезность этих девочек». Второй тумблер был опущен, и второе стекло опять затемнилось, скрывая от глаз комнату склонами Аски. «Значит, первая группа более перспективна». Арачи начала делать пометки в своем планшете. «Что? Стоп, я не согласна. Выход там». На секунду оторвавшись от своего занятия, Арачи указала на дверь, но в ее словах явно звучал еще один смысл. «Нет, я не об этом». Картинно тяжело вздохнув, Арачи отвлеклась от своего занятия и посмотрела на Аску, отчего последнюю опять передернула. «Ты против того, что мы использовали твое ДНК?» «Так, да-да, принято. Но раз не хочешь быть инструктором оставшейся группы, то значит, выход там». «Что значит оставшейся группы?» Аска ухватилась за часть фразы, которая чем-то ее зацепила. «То и значит, этих». Она махнула рукой в сторону затемненной части. «Девочек утилизируют». «Утилизируют? Но они же живые, они люди, они бесполезны. Раз уж даже ты, оригинал, признала это, то нет, я беру вторую группу». Аска сама подошла и переключила тумблер, чтобы стекло снова стало прозрачным, и посмотрела на свои копии. Сейчас в ее голове крутились воспоминания из детства, и она не хотела быть похожей на ту, кто предпочел ей куклу, а ее просто выбросил как бесполезную, ненужную вещь. «Точно? Да, хорошо. Тогда первая группа будет на самообучении, а вторая под твоим руководством, после сравним результаты». «Результаты? Да. Посмотрим, какой тип более эффективен, да и это будет показателем твоей квалификации как инструктора и пилота». В этих словах Аска четко слышала: «Если не справишься, вылетишь отсюда и с места пилота Евангелиона с треском». «Ха, хорошо, как их зовут?» Арачи посмотрела на нее с жалостью, как смотрит на умственно отсталого человека. ХМ-03-12-06. Продолжала водить пальцем, указывая на ближайших к стеклу клонов и называя номера на их больничных робах. 04. Указав на последнюю, Спящую в дальнем углу девочку Эрачи прекратила называть имена. Аскажи все это время простояла молча, находясь в шоковом состоянии. Нет, то, что эта особо чокнутая садистка покруче Акаги, она знала с момента, как их представили друг другу, но что она явно имеет что-то личное против нее, такое, что распространилось даже на созданных клонов, было неприятной новостью. А то, что это так, было видно невооруженным глазом. Клоны первые имели бейджики с нормальными именами и даже фамилией. Да и у них в комнате была мебель и даже столик, на котором были фрукты, а в углу стоял кулер с водой. Видя все это, Аска поклялась себе, что не только сама станет лучшей, но и не проиграет первой по крайней мере, в пилотировании. Вообще, изначально планировалось сбагрить Аске на воспитание запас кирей, которые одним своим видом вызывали у нее неслабое раздражение, но вот желание не завалить свою работу инструктора не давало бы ей халтурить. Но, подумав над этим, понял, что толку все равно не будет. Основной причиной было то, что запихав одну из запасок в доспех, получил сразу высокий уровень синхронизации и чуть ли не интуитивное использование 40% возможностей доспеха. То, чему Аска училась в течение нескольких недель у этих, прогнал всех поголовно, получалось так же естественно, как дышать. Вот с коммуникабельностью и общими навыками были проблемки, но тут Аска будет плохим помощником. Вторая же группа, в которой Аска узрела маленькую себя и решила исправить историческую несправедливость, имела схожие проблемы, плюс еще и полное отсутствие некоторых общепринятых понятий. Уровень же умственного развития из-за закладки подчищенного ментального слепка соответствовал детям лет 10, которые с волками жили половину жизни. Вот тут Аска на собственной шкуре поняла, каково было ее инструктором. Хотя нет, у тех не было такого отличного метода воспитания, как рукоприкладство. Аске же, как она ни старалась, пришлось пустить его в ход, а то это сборище ее просто ни во что не ставило. Ну да, внешне она отличалась от них только наличием нормальной одежды да своими заколками. Так что ее заявление о том, что она тут теперь главная, все должны ее слушаться, и тогда будет им счастье, были просто проигнорированы. Вот и использовала она пусть и в порыве чувств те же угрозы, которыми ее тут шугали, ну и показала, что тренировки рукопашного боя не прошли даром. Как результат, она все же завоевала авторитет. Но это было только началом ее проблем. Возиться с десятилетками в телах 15-летних, да еще и с таким чудесным характером, который просто на уровне инстинктов не давал признавать собственные ошибки и неправоту, было тем еще удовольствием, на которое не каждый бы мазохист подписался. А как она бесилась, когда заглядывала в место расположения первой группы, где была просто железная дисциплина и те уже собирались приступить к подбору доспехов для каждой. Да, тут я прям целую церемонию замутил, по типу это не палач тьфу ты, это не носитель выбирает доспех, а доспех носителя. Хотя в чем-то это было верно. Каждая претендентка подходила и дотрагивалась до каждого имеющегося доспеха, давая тем самым почувствовать свою энергию и, соответственно, выбрать более подходящую для себя. Хотя с запасками рей метода не сильно-то и работало, отличий в энергетике у них практически не было, слишком мало еще пожили, вот через лет 5 отличия будут, пусть и не особо значительные. Ну и, конечно, не будет такого, что кто-то останется не у дел. Доспех, как симбиотический организм, очень хотел себе носителя. Нет, если, конечно, будет так, что в толпе обычных людей будет только один одаренный на два доспеха, то пролетевший мимо кассы скорее всего предпочтет подождать. Все равно большую часть времени они находятся в состоянии сна и накопления энергии за счет фона, который тут не фонтан. Вообще эти доспехи были интересным экспериментом. Они вроде как были живым существом с подобием души, но вот без носителя не могли не только нормально существовать, но и выполнить основную потребность любого живого существа – продолжение рода. По факту для своего размножения они делали то, что я когда-то провернул при создании своих Хьюга. При инициации со своим носителем биодоспехи отгрызали у него кусочек души, тут же ставя на его место заплатку из своей энергетики, что, можно сказать, очень положительно будет сказываться на синхронизации и, соответственно, раскрытии потенциала как носителя, так и доспеха. Без подобного обмена носитель не раскроет полного потенциала и в лучшем случае будет использовать 50-60% от полной мощности, да и функций. Доспех же не сразу сможет создавать свою копию, это очень долгий и энергоемкий процесс, который займет не один год. Сначала кусок души будет напитываться энергией, включая ту, что будет давать носитель, что очень положительно будет сказываться на восстановлении куска, все же родной энергией будет подпитываться. После, восстановившись до определенного уровня, он станет основой ядра, в которой будут помещаться все основные характерные для доспеха функции и образцы. Ну и, как итог, после накопления запаса энергии части биоматериала от основного доспеха отделится нечто напоминающее яйцо, которое со временем или с посильной помощью в виде подпитки энергии когда-нибудь станет новым доспехом. Регулировка численности в этот процесс тоже встроена. Если прошла инициация, то доспех намертво привязывается к своему носителю и с его смертью тоже откидывает копыта, его псевдодуша отправляется к своему дорогому и прочие-прочие создателю, ну и, конечно же, на прицепе притащит душу своего носителя, все же кусок, который врастет со временем в душу носителя, никуда не денется. Конечно же, за всю жизнь доспех, прошедший инициацию с носителем, производил не одно яйцо. Вон, Волдик 7 кусков от своей души отхреначил, и ничего, жив был, правда крышей протек конкретно, но это, как говорится, частности. Но все же доспех был симбиантом, а не паразитом, так что заботился о носителе и слишком много и часто его душонку не грыз. Да и на всякий случай была предусмотрена функция, когда носитель, например, добровольно желал, чтобы его доспех остался жив, и платил за это своей душой, которая не прицепом отправлялась ко мне, а уже по собственной воле, что ценилось намного больше. Вот после накрутки такого функционала хомяк перестал у меня над душой нудить о разбазаривании средств на совершенно бесполезные эксперименты. Кадзи реально горит желанием самоубиться. Ладно еще, когда он лазил и вынюхивал насчет компаний, которые организовал хомяк. Для последнего все эти вынюхивания никакого вреда не представляли, ведь с марионетками в виде членов СИ или поглощение и переориентация их компаний проходили быстро и без проблем. Хомяк вообще, можно сказать, вышел на новый уровень жлобности. Вот раньше он своими загребущими лапами все в домен тащил из миров, в которых мы появлялись, а теперь, если мир не слишком-то и силен, то по факту на него ставит штамп «моё», и все, незачем тащить из этого мира ништяки, так как они и так по факту уже его и душу греют. Ну а мнение всяких недалеких личностей на этот счет его не волнует. Конечно же, он не делает что-то типа «вышел из портала», «во всю глотку проорал это все мое», и теперь считает мир своим. Нет, в мире создается плацдарм, который позволяет очень сильно влиять на весь мир с практически нулевыми затратами ресурсов домена. Проще всего с техногенными мирами, там и так трансконтинентальные корпорации по факту правят миром. Хомяк просто, используя минимум ресурсов, производит их захват. И если кто-то думает, что это сложно, то он ошибается. Умирающему миллиардеру на свои миллиарды как-то класть, и он вполне готов их обменять на то, чтобы прожить еще сотню-другую лет в молодом и здоровом теле, пусть и в другом мире, где из стартового капитала у него, кроме молодого и здорового тела, будут одни портки. А дальше уже по отработанной схеме, внедрение технологий, которые были честно спизжены в других мирах. Те же компьютерные игры, на разработку которых тратятся немалые деньги и время, хомяк за копейки, в прямом смысле этого слова, получает уже готовые и сразу. Та же фигня с прочими технологиями. Стоит выпустить на рынок продукт, опережающий все, что есть у конкурентов, на 10 лет, и очень скоро от конкурентов ничего не остается. Конечно же, народ пытается бороться, не брезгуя методами физического устранения. Но на этот случай у нас есть несколько своих деревень шиноби, которые с удовольствием выполнят миссии как по охране объектов и важных лиц. Не самому же пахать, если можно всю работу скинуть на местных, так и устранением взорвавшихся конкурентов. Так что на все шпионские игры Кадзи просто закрывали глаза. Но ему, видимо, этого было мало. Он полез в центральную догму позырить на Лилит. Ну посмотрел, молодца, беги докладывай всем и вся, то что они без него и так прекрасно знают. Так нет, ему приспичило еще пролезть в организованный мной центр подготовки носителей БДСМ-01. Хотя Кадзи думал, что там нерв прячет, а может и незаконно удерживает, потенциальных пилотов. Ну да, это, так сказать, проблема, вот чуть ли не каждая страна наклепала себе по Евангелиону, а пилотировать-то и некому. Беспредел. Америкосы по поводу большого количества у нас пилотов и странных технологий возбухать перестали, когда у них там что-то рвануло, не то 0,4, не то экспериментальный двигатель, который они хотели ей впихать, видимо из зависти. У нас-то есть автономный источник питания, а у них нема. Вот Кадзи решил заглянуть в тайное засекреченное заведение. Ага, ему-то невдомек, что нерв спрятал всех потенциальных пилотов на самом видном месте. Тут Кадзи реально отыграл самого настоящего Джеймса Бонда японского разлива. Подстроил небольшое пищевое отравление училке, которая за просто неприличную сумму денег преподавала у второй группы носителей. Ну да, у них идут относительно нормальные школьные занятия, не на оску же сваливать преподавание истории, математики и прочих предметов, она у нас физрук. А после дал кучу взяток, чтобы ее подменить. Даже документы себе замутил, где он заслуженный педагог с 30-летним стажем работы. Ну а за нескромное вознаграждение товарищ, который занимался подбором кадров, не распознал в Кадзи мужика и выдал необходимые документы и пропуск. Вообще, на том объекте с живым персоналом был большой недобор, хотя он там и не нужен был особо. Десяток ДП в куклах, которые занимались реально научной деятельностью, а точнее снимали данные с моего творения и следили за успехом Аски. С уборкой, стиркой и готовкой справлялись несколько домовиков. Ну и было несколько инструкторов, которые первое время гоняли Аску. Остальные специалисты, а точнее учителя, нанимались на стороне. Им, кстати, втерли историю о том, что эта группа школьниц, которые пострадали при пожаре и получили ожоги кожного покрова, ну а их одинаковая внешность – результат ошибки. Пластическим хирургам, которые делали операции, по ошибке отправили фото одной и той же девочки из группы. И как результат у них у всех одинаковая внешность. Благо имена и даже фамилии Аска им придумала. Намучилась, правда, с этим много. Эти, в отличие от запаса крей, не принимали первое, что им скажешь, а изволили привередничать, да еще и драки устраивать за понравившееся имя. Вообще, битвы за индивидуальность у второй группы были не на жизнь, а на смерть. После того, как они получили имена, каждая решила выделиться не только именем. Все, несмотря на то, что тела у них были идентичны, души, пусть и очищенные и со стандартной ментальной матрицей, были различными, да и по ходу тягаски к тому, чтобы выделяться на общем фоне, ими была подхвачена. Так что бои продолжались из-за права носить понравившуюся прическу. Благо сама Аска включила мозг и назначила правила, кто лучше справляется, та первая и выбирает себе прическу, и даже получает заколку или ленточку для волос. На большие награды она разориться не могла, зарплата не позволяла. И вот Кадзи со своей вечной улыбкой заходит в класс со словами: «Здравствуйте, дети, меня зовут Джон Смит, я подменяю Хамуру Сенс», и замирает. В импровизированном классе наступает гробовая тишина. Кадзи смотрит на облаченную в маленькие обтягивающие шортики и полоску ткани на груди Аску в количестве 24 штук. Ну а эта стая хищниц в свою очередь с огромным интересом рассматривала его. В общем, интуиция явно подвела Кадзи, или он среагировал слишком поздно из-за шока, но, как результат, оказался повален на пол и зафиксирован. Ну да, пусть взрослый мужчина вполне может справиться с 15-летней, пусть и хорошо натренированной девочкой, но вот если таких девочек больше двух десятков, да и он опасается им навредить, то шансов нет. Дальше же эти, ведомые инстинктами и спертые у одной из приходящих преподавателей порнухой, начали избавлять Кадзи от ненужной, по их мнению, одежды, от своей-то они избавились моментально, практика, как-никак, ведь в БДСМ 01 лезть надо голышом. От группового изнасилования Кадзи спасло то, что у этой стаи еще не до конца выстроилась иерархия. Если бесспорный альфа и нихаска, и свои гамма и омега также примерно определились, то вот за роль беты пока шла нешуточная грызня. Удерживали зафиксированным на полу, по две на конечность, как раз низшее звено иерархии. Вот пока среди претенденток, чей пыл регулярно остужал Аска, да и поводов раньше особо не было, которые этот самый повод нашли, началась драка. Так что Кадзи стоит гордиться, не за каждого мужика девки устроит драку. Вот только чего-то радости на его морде лица не обнаружилось. Ну а когда победительница вроде как определилась, подоспела Аска и с воплем: «Лапы прочь, это все мое», разогнала желающих комиссарского тела. Вот тут Рёдзи теряться не стал и быстро напомнил Аске, что надо бы сказать, чтобы его отпустили. Наверное, его насторожил задумчивый взгляд Аски. Аска все же дала команду на то, чтобы Кадзи отпустили, на что получила щенячьи взгляды от всего состава, в которых так и читалось: «Начальника, а поделиться? Нам ведь много не надо, вон той штуки нам хватит, а остальное твое». Вообще, с их половым воспитанием надо будет что-то делать, а то у них гормоны из ушей текут из-за биологического возраста и контактов с доспехом, который стимулирует все системы организма. А моральных тормозов у них нет вообще, как и чувство стыда. И если до этого не было раздражителя и ситуация не выходила из-под контроля, то вот благодаря Кадзи вышло. Ну да ладно, пусть о моральной стороне вопроса у Аски голова болит. Мне как-то пофиг на то, что ее клоны будут творить, если их в большой мир выпустить. Не сможет контролировать, провалила задание. Кадзи же, оставив Аску заниматься половым воспитанием своих клонов, быстро задвигал булками подальше от этого класса, прикрываясь кусками одежды. Ну да, девочки, когда избавлялись от лишней, по их мнению, одежды, совершенно не заботились о ее целостности, да и проблемно ее аккуратно снимать с зафиксированного на полу человека. Но этот недалекий человек вместо того, чтобы побежать на выход, решил не то поискать еще информацию, не то найти какую-нибудь одежду, чтобы срам прикрыть, начал шариться по комплексу. Вот заглянул он в одну из приоткрытых дверей и увидел, что на столе напротив этой самой двери лежит комбинезон уборщика. Рёдзи, видимо, подумал, повезло, и одежда, чтобы срам прикрыть, и идеальная маскировка для того, чтобы везде пройти и все осмотреть. И ведь верно подумал, по себе помню, когда гостил у добрых людей в белых халатах в мега-супер-секретной лаборатории, там были уборщики, которые вечерком со шваброй и тряпкой заглядывали и полы мыли даже в моей камере. Смешно, но только у директора была карточка, которая открывала столько же дверей в этом комплексе, как у уборщика. И ведь по-другому никак. Директор или эти яйцеголовые, что ли, будут за собой полы мыть да пылюку вытирать в секретной лаборатории? Нет, конечно, им это не по чину. Но это у них, а у нас все по-другому. Увидев комбинезон, Кадзи смело зашел в помещение и тут боковым зрением уловил присутствие людей. И стоило ему повернуть голову, как он встретился с 24 парами красных глаз, смотрящих на него с интересом. Ну и стоит упомянуть, что эти глаза были на совершенно голых тушках, так как это была раздевалка первой группы. Ну а комбинезон принадлежал одной из запасок Рей, которая отрабатывала наряд по уборке. Ведь домовики домовиками, а принцип круглое таскать, квадратное катать никуда не делся. Рёдзи было ломанулся к двери, но та, зараза, умудрилась захлопнуться и без карты ключа открываться отказалась. А потом мимо забившегося в угол Кадзи прошествовало 24 не очень точных копий Рей. Ну да, у них, как и у Рей, с процессом полового созревания были проблемы, точнее маленькие они еще, чтобы мальчиками интересоваться, да и долг у них на первом месте, сказано было к 12:00 прибыть на тренировочную площадку для отработки совместных действий в БДСМ-01, значит, несмотря ни на какие отвлекающие факторы, они будут там. После этого Кадзи несколько дней мучили кошмары, или вернее будет назвать это эротическими снами, но это не особо важно. Важно то, что этот нехороший человек таки на нас настучал куда следует, как результат, америкосы резко передумали отправлять нам свой Евангелион. Последствия этого решения добили канон окончательно. Ангел, который должен был захватить 03-ю, приперся к нам и полез в 01-ю. В общем, его прихода никто так и не заметил. Просто тот понял, что я являюсь тем, к чему он и стремился. После мне только и требовалось, что подкорректировать процесс и слить его с 01-й, добавляя ей новых возможностей и пробуждая ее собственный источник энергии. Но это были, так сказать, мелочи. Ведь Кадзи умудрился сломать канон Евангелиона круче любого попаданца. Ведь что бы те ни делали, но повлиять на то, как появятся ангелы, они не могли. А тут бац, настучал куда надо, и 03-ю нам уже не везут и, соответственно, ее не захватить. Воскресить, что ли, этого любителя арбузов, хотя если вспомнить, он и на дыньке мясо-то велся, да разузнать, чем он руководствовался, когда сливал инфу о первой и второй группе. Вот только из-за того, что абсолютно всем было очень интересно, что у нас тут творится, информация о бесчеловечных экспериментах на невинных детях попала не только к японскому правительству, но и вообще ко всем. И тут у них возникла дилемма. Ведь будь инфа только у кого-то одного, те бы по-тихому провели операцию с устранением всех причастных и не очень, а результаты прибрали к рукам. А так каждая сторона косо смотрела на соседей и грозила пальчиком, который был над красной кнопкой, приговаривая, ТЦ, нельзя быть такими жадными, делиться надо. Конечно же, они попытались прийти к компромиссу с нерв, вы быстро нам отдаете всех созданных вами пилотов, результаты исследований, оборудование, да и специалистов, чего уж там, а после валите в жопу мира и не высовываетесь оттуда до конца дней своих, которые, конечно же, совершенно случайно, наступит через 5 минут после прибытия в эту самую жопу мира. Кукла Гинда вежливо попросила их самих сходить в жопу. Народ обиделся, погрозил санкциями, был послан еще глубже. Тем бы обидеться еще сильнее и начать ядерной дубиной грозить или просто чем-то похожим. Но тут они вспомнили, что у нас-то помимо пилотов есть еще 01, которая на своих новых батарейках может лет 100 непрерывно отвешивать пиздюлей всем и вся. В общем, покумекали они между собой и решили устроить публичный суд. Ну, засудить Гиндой весь японский нерв за нарушение прав человека, нарушение этики и морали, бесчеловечные эксперименты, даже о том, что он, гад такой, детей эксплуатирует, вспомнили. Этот цирк, куда кукла Гинда, конечно же, поехала, ну а как же, представление, и без главного злодея, транслировалось в прямом эфире на весь мир и, конечно же, в Токио 3. Пока кукла Гинда пафосно молчала, обвинитель разливался соловьем, обличая все новые и новые преступления и приводя неопровержимые доказательства. Они даже умудрились добыть фото первой и второй группы. Как выяснилось, благодаря слитой Рёдзи инфе нашли приглашаемых преподов и добрым словом и пистолетом воззвали к их патриотизму, и те, конечно же, загорелись желанием помочь, а заодно и спасти невинных девочек из лап злобных вивисекторов. И если с фотками и записями с камер, которые те пронесли в комплекс, было нормально, то вот попытка спасения невинных девочек провалилась, так как невинные девочки порвали спасателей, в буквальном смысле этого слова. Ведь буквально на днях первая и вторая группы прошли инициацию, и доспехи теперь всегда были с ними. Спасение оригиналов тоже провалилось. У Аски тоже был доспех, но Рей уже вышла на 50% от мощности среднего нех. Ко мне тоже заглядывали. Мир праху их и приятного аппетита демонам. Закончилось двухчасовое выступление обвинителя тем, что таки решили дать слово Гинда, типа, ну, скажи чего-нибудь в свое оправдание, и мы тебя окончательно утопим. Ну, Гинда и сказал, что хочу, то и ворочу, точнее действую в интересах спасаемого человечества. С учетом того, что это была цитата, народ малость охренел, а после, придя в себя, начал возмущаться, на что были посланы в жопу очень извилистым маршрутом. Запикивать детали маршрута, которым Гинда всех послал, начали только с середины пути, так что аудитория успела насладиться богатым лексиконом и даже записать некоторые обороты. Поняв же, что его запикивают, Гинда перешел на активное использование всем известных и понятных жестов. Реакция же населения была разной, особенно действиями Гинда возмущалась часть учащихся одной приметной школы в Токио 3. Если вычеркнуть всю муть и маты, претензии были в следующем: нахрена ты клонировал еще дойных коров и стерв, этих у нас и так хоть отстреливай. На одного даже самого задохлого фрика приходится по 2 коровы и 1 нормальная девчонка. Синдзи клонировать надо было, и не такими мелкими партиями. Вылилось это в митинг силами женской части школьного коллектива, к которым на кой-то присоединились и суккубы, с лозунгами «Клонай кори Синдзи каждой школьнице». А если не жалко, можно и 2. А вот остальное население планеты такое отношение резко осудило, да и присяжные и судья оскорбились, им-то никто не запикивал детали маршрута и пункт назначения, и осудили Гинда на пожизненное. Ну и, конечно же, объявили, что позаботится о бедных несчастных жертвах бесчеловечных экспериментов Гинда. Ну да, копии Аски и запаски Рей за день до этого цирка на между собойчики главных шишек были поделены по-честному. Вот только вышел у них косячок. Арестовать Гинда у них не получилось. Тот, показав напоследок еще несколько неприличных жестов, телепортировался. Вот после этого поднялась реальная буча, а большая часть народа, после того как вернувшийся Гинда объявил, пошли все нах, мы теперь сами по себе, Токио 3 теперь объявляется отдельным государством, напряглась и стала скупать соль и спички. Население от такого хода охренело, хотя все остальное население и большие шишки охренели еще больше. Ну и после этого начало паковать чемоданы. Первыми сдриснули всякие шпионы и стукачи, ну а после ломанулись паникеры. Среди сотрудников нерв таких было единицы, всех, кто пытался пакостить или шпионить, уже давно отправляли искупаться. Насчет же населения и потенциальных пилотов получилось очень интересно. Гинда объявил, что хрен там плавал и нас не разбомбят, и поднял над Токио 3 и окрестностями, немало, Кстати, отхапал, барьер. Я вообще от выступления куклы Гинда и дальнейших событий тоже малость охренел. Ведь кукла по логике должна была пафосно сидеть в центре управления, ну и иногда отдавать нужные приказы. А тут такая активность и самостоятельность. Оказалось, все дело в хомяке. Эта зверюга прокачала заложенную в куклу Гинда-болванку до полноценной и до безобразия лояльной личности и выдала общее направление действий. Установки для создания барьера над всем городом строили бесы. На мой вопрос, нахрена? Он высказал мне много всякого, в основном о том, что если настрогал нех по новой, неиспытанной технологии, так следи, бля, за ними. Оказалось, что в созданных мной мамонтах, да и водных нех, что тех клепал с помощью направленных магии жизни мутаций, химерологии и еще всякой дряни, остался, так сказать, запас для мутаций, ну и фон тут после нескольких ударов, наличие под боком Лилиты фонящего энергии меня, обеспечивающего комфорт для рей, из-за всего этого они начали мутировать. Первой и самой интересной мутацией стало то, что они начали плодиться. Рыбки нех наметали икры, а пацли отрастили себе лапы и прорыли ход к подземным водам, которые с открытым морем соединялись, куда икру и спустили. По прикидкам хомяка хреново туча нех, скоро положит начало новой экосистеме вымершего океана. А все потому, что еще поколение три мутировать все это будет от любого пенделя от окружающей среды. Нескольких мамонтов, которые, как оказалось, несли яйца, пчелы покусали. Как результат у нас тут летают, пусть и низко, мамонта-пчелы. Да-да, здоровые мамонты в черно-желтую полоску, с крылышками и жалом из хвоста. И ладно бы только это, они же еще и мед дают. Неправильный, правда. И, как поведал хомяк, пара десятков этих мамонта-пчелов из нового поколения умудрилась из геофронта улететь. На мой вопрос, куда смотрели военные, когда мимо них мамонта-пчел пролетал, хомяк ответил, что те посмотрели на то, что пили, после чего это вылили и вообще употреблять перестали, курить тоже бросили, и вообще на прием к доктору записались.